Мокрица – злостный сорняк с полезными свойствами. Звездчатка средняя или мокрица считается одним из наиболее распространенных и злостных сорняков. Трудно поверить в это, глядя на ее хрупкий, стелющийся стебель и слабые тонкие корни. Нет ни многолетних корневищ, ни многолетних глубоких корней. Звездчатка средняя, однолетнее растение из семейства гвоздичных. Она встречается и в естественных условиях, и, оправдывая свое распространенное название, мокрица любит влажные места обитания с изреженным травянистым покровом, овраги, канавы, берега рек. Ее стебель состоит из большого количества коротких междоузлей. В узлах стебля вырастают побеги, поднимающиеся над землей на 10-15 сантиметров. На концах побегов, на длинных черешках, белые звездочки цветков из 5 разделенных на 2 половинки лепестков. Листочки мелкие, эллипсовидные, с заостренными кончиками. Такое растение не очень-то приспособлено к конкуренции с многолетними травами в естественных местах обитания, где оно чувствует себя не очень уютно, и его слабые побеги стелются в самом низу под пологом трав. Зато плодородная рыхлая почва огородов с относительно редкой растительностью дает мокрице возможность буйно и безудержно разрастаться, становясь действительно злостным сорняком. Все биологические свойства мокрицы идеально приспособлены для выживания на оккультуренных почвах с их регулярным рыхлением и прополкой. Мы не знаем, выработались ли эти свойства за тысячелетия совместного существования с человеком, или они были изначально присущи этому растению, и ко времени появления земледелия позволили ему стать злостным сорняком. Во всяком случае, для земледельца справиться с этим слабым однолетним растением совсем нелегкая задача. Рассмотрим подробнее биологию мокрицы, чтобы понять, почему она так успешно противостоит человеку.